490. Гуру. Себя уявлять, говорить о себе то, что интересует себя, но не собеседника, хочет именно самость. Молчаливостью и сдержанностью надевается узда на нее, просто пищи ей не дается, чтобы не потворствовать ее желаниям. Часто промолчать можно и с пользой для себя, и без вреда для других.